Глава 46. Роковой понедельник. В понедельник, которому суждено было стать роковым для Квангелии. В понедельник, через 2 месяца после восстановления Эшериха в должности. В понедельник, когда Эмиль Боргхаузен был приговорен к 2 годам, а Крейса Клепс — году тюрьмы. В понедельник, когда Бальдур Перзике наконец-то вернулся из Наполо в Берлин и навестил отца в лечебнице для алкоголиков. В понедельник, когда Трудель Хергезель свалилась с лестницы на Эркнеровском вокзале, и у нее случился выкидыш. В этот самый роковой понедельник Анна Квангель лежала в постели, больная гриппом, в сильном жару. Доктор только что ушел. У постели сидел Отто Квангель. Они спорили о том, относить ему сегодня открытки или нет. «Ты вообще больше не будешь ходить с ними. Мы ведь твердо договорились, Отто. Открытки спокойно пролежат до завтра или послезавтра, а тогда я уже буду на ногах. Мне хочется унести их из дому, Анна. Ну, тогда я пойду». И Анна поднялась в постели. «Лежи!» Он силой уложил ее. «Не говори глупостей, Анна. Я рассовал 1000, 2000 открыток». В эту минуту раздался звонок. Они испуганно вздрогнули, как пойманные с поличным воры. Квангель торопливо спрятал в карман 2 открытки, лежавшие на одеяле. «Кто бы это мог быть?» — с тревогой спросила Анна. «В такое время, в 11 утра», — удивился и он. «Может, у Хевке что-нибудь случилось? Или доктор вернулся?» — предположила она. Звонок зазвонил опять. «Пойду посмотрю», — прошептал он. «Не надо, не ходи», — попросила она. «Ведь никто бы не отворил, если бы мы с тобой пошли разносить открытки». «Да я только посмотрю, Анна». «Не надо, не отворяй, прошу тебя. У меня предчувствие. Если ты отворишь дверь, в дом войдет беда. Я только послушаю потихоньку и приду тебе рассказать». Он пошел. Она ждала в сердитом нетерпении. Никогда-то он не уступит, не исполнит ее просьбы. Он поступал опрометчиво, за порогом стерегла беда, а он не почуял ее теперь, когда она пришла на самом деле. И вдобавок он слова не держит. Вот он отворяет дверь и разговаривает с каким-то мужчиной. А ведь обещал сперва прийти и все рассказать. «Ну что там? Да говори же, Отто. Ты видишь, как я волнуюсь. Что это за человек? И он еще не ушел». «Ничего страшного, Анна. Это рассыльный с фабрики. Мастера из утренней смены поранило. Мне надо сейчас же заменить его». Немного успокоившись, она откидывается на подушке. «И ты пойдешь?» «Ну, конечно. А обед не готов. Не беда, что-нибудь перекушу в буфете. Возьми хоть хлеба». «Ладно, ладно, об этом не беспокойся. Плохо то, что тебя я надолго оставлю одну. Все равно, в час тебе пришлось бы идти. Я отработаю сразу же и свою смену. Рассыльный ждет? Да, я поеду прямо с ним. Тогда возвращайся скорее, Отто. для такого случая можешь сесть в трамвай». «Ну, понятно, Анна, поправляйся». Он уже пошел к двери, но она окликнула его. «Пожалуйста, Отто, поцелуй меня на прощание». Он вернулся, немного удивленный, немного смущенный такими непривычными для них нежностями. Он коснулся губами ее губ. Она крепко прижала его голову к себе и горячо поцеловала его. «Какая я глупая, Отто!» — сказала она. «Мне до сих пор страшно. Это верно от жара. Ну, ступай». Так они расстались. Свободными людьми им больше никогда не суждено было встретиться. В попыхах оба забыли, что у него в кармане лежат открытки. Но старый мастер сразу же вспоминает об открытках, едва только садится в трамвай со своим спутником. Он хватается за карман. Вот они. Он досадует на себя. Об этом следовало подумать раньше. Лучше бы оставить их дома. Лучше бы сразу выйти из трамвая и подбросить их в каком-нибудь подъезде. Но он не находит предлога, достаточно убедительного для своего спутника. Он вынужден идти с открытками на работу. Этого он еще ни разу не делал. Это ему не следовало делать. Но теперь уже поздно. Он стоит в уборной. Открытки он держит в руках. Он уже собрался порвать, спустить их. Но взгляд его привлекает то, что написано, и что стоило долгих часов труда. Слова кажутся ему сильными, убедительными. Жаль уничтожить такое оружие. Его удерживает природная бережливость, мерзкая скаридность, а кроме того, уважение к работе как таковой. Все, что потребовало работы, для него священно. Великий грех бесцельно уничтожать работу. Но оставить открытки в куртке, которую он не снимает и в мастерской, немыслимо. Он перекладывает их в портфель, где лежит хлеб и термос кофе. Отто Квангель превосходно знает, что портфель распоролся сбоку. Его давно пора было отдать Шорнику. Но Шорник перегружен работой и буркнул ему, что срок починки самое меньшее 2 недели. Квангель не мог столько времени обходиться без портфеля. Да у него и никогда оттуда ничего не выпадало. Поэтому он спокойно кладет открытки в портфель. Он медленно идет по мастерской к раздевалке и уже на ходу поглядывает вправо и влево. Смена ему чужая, только изредка кивает он знакомым. Один раз ему даже приходится подсобить у станка. Люди с любопытством смотрят на него. Многие его знают. «Ага, это Квангель, чудаковатый старик. Правда, его смена на него не жалуется. Говорят, он человек справедливый. Этого у него не отнимешь. Как бы не так, сущая жила». Последние соки из людей выжимает. Да нет же, никто из его смены на него не жалуется. А вид-то какой потешный, все мотает головой, точно она у него на шарнирах. Тссс, обратно идет, а болтовни он смерть как не любит. Только посмотрит на болтуна, так впору сквозь землю провалиться». Отто Квангель запер портфель в шкаф, а ключ положил в карман. «Ну вот, еще 11 часов, а потом можно унести открытки с фабрики. Тогда уже стемнеет, и удастся куда-нибудь ткнуть их. Тащить их опять домой ни в коем случае нельзя. Анна способна встать с постели, только бы вынести открытки из дому». При этой чужой смене Отто Квангель не может оставаться на своем обычном наблюдательном посту посреди мастерской. Кругом сплошной шум и гам. Он ходит от одной кучки к другой. Тут ведь не все еще знают, как понимать, когда он молча уставится на человека. Многие, набравшись наглости, пытаются втянуть мастера в разговор. Проходит немало времени, пока работа настраивается на привычный для него лад. Пока они затихают, поняв, что при нем полагается только работать. Квангель собирается уже вернуться на свой наблюдательный пост, но вдруг замирает на месте, вздрагивает всем телом, глаза его расширяются. Прямо перед ним, на усыпанном опилками стружками полу мастерской, лежит одна из двух его открыток. Руки у него так и тянутся скорее потихоньку поднять открытку. Но тут он видит в двух шагах вторую. Поднять их незаметно нельзя. Рабочие то и дело поглядывают на нового мастера, а женщины тени сводят с него глаз, будто никогда не видели мужчины. «Да что там, подниму, и все пускай смотрят, какое им дело?» «Нет, нельзя поднимать. Открытка лежит тут не меньше четверти часа. Удивительно, что никто не поднял ее. А может быть, кто-нибудь уже взял ее и опять швырнул на землю, когда прочел, что в ней написано?» А теперь он же увидит, как я подниму и спрячу ее. «Берегись, берегись!» — кричит Квангелю внутренний голос. «Берегись, не поднимай открытки, сделай вид, что не заметил ее, пусть другой найдет, иди на свое место». Но вдруг что-то странное происходит в Отто Квангеле. Столько времени, целых 2 года писал он и подбрасывал открытки, и ни разу не видел их действия. Вечно он сидел в своей темной норе. А что происходило с открытками? Какую бурю они вызывали? Это он представлял себе 100 раз, но видеть не видел ни разу. А мне хотелось бы посмотреть на это. Что со мной может случиться? Здесь я один из 80 рабочих. Подозрение может пасть на всех одинаково. На меня меньше, чем на других. Меня все знают, как старую рабочую клячу. Считают, что я далек от политики. Да, надо рискнуть. Надо разок это увидеть. И не продумав еще до конца, он окликает одного из рабочих. «Эй, ты, подними-ка эти штуки. Кто-то, должно быть, посеял их. Да что там такое? Чего ты глаза вылупил?» Он берет у рабочего одну из открыток и делает вид, будто читает ее. Но читать он не может. Не может прочесть того, что писал сам крупными печатными буквами. Он не в силах отвести взгляд от лица рабочего, который уставился на открытку. Тот не читает тоже, но рука его дрожит, а глаза полны страха. Квангель пристально смотрит на него. Значит, страх. Один только страх. Рабочий даже не дочитал открытки до конца. Не успел он прочесть первую строку, как его охватил страх. Внимание Квангеля отвлекает приглушенный смешок. Он оглядывается и видит, что пол мастерской уставилась на них двоих, читающих какие-то открытки в рабочее время. А может быть, они почуяли уже, что происходит что-то страшное. Квангель берет у рабочего вторую открытку. Эту игру он должен доигрывать один. Партнер его до того перепуган, что не в силах продолжать. «Который тут у вас уполномоченный от рабочего фронта? Вон тот, в бархатных штанах у ленточной пилы? Ладно, а теперь ступай работать. Да смотри, не болтай, не то тебе худо придется». «Послушай», — говорит Квангель человеку у ленточной пилы, «выйдем-ка на минутку в коридор. Мне надо тебе что-то сказать». И когда они выходят за дверь? «Вот, возьми эти две открытки». Парень поднял их, а я заметил. «Пожалуй, тебе следует передать их администрации. Как ты думаешь?» Тот считает. Но и он прочитывает не больше двух строк. «Это что такое?» В испуге спрашивает он. «И они лежали тут, у нас в мастерской? Господи, да с нас за это заживо шкуру сдерут! Кто, ты говоришь, поднял эту пакость? А ты видел, как он их поднимал? Говорю тебе, я велел ему поднять их. А может быть, я первый увидел? Все может быть. Господи, что же мне с ними делать? Пойду выброшу в уборную». «Нет, ты должен сдать их в дирекцию, иначе подозрение ляжет на тебя. Парню, который их нашел, рта не заткнешь. Беги скорее, а я за тебя стану к раме». Тот нехотя идет. Открытки он держит так, словно они жгут ему пальцы. Квангель возвращается в мастерскую, но он не может сразу же стать к ленточной пиле. Вся мастерская взбудоражена. Никто не знает ничего определенного, но все чуют, что-то случилось. Все переглядываются, шепчутся. И на этот раз пристальных птичьих взглядов и многозначительного молчания недостаточно. Чтобы водворить тишину, мастеру приходится возвысить голос, чего не делал много лет. Приходится грозить штрафами и разыгрывать возмущение. Когда затихают в одном углу, в другом поднимается еще больше гам. А если работа кое-как налаживается, мастер обнаруживает, что у двух-трех станков работает не вся бригада. Ясно, что целая компания собралась в уборной. Он выгоняет их оттуда, и у одного из них хватает наглости спросить: «Что вы там вычитали? Верно, что это была английская листовка?» «Занимайся своим делом!» — рычит Квангель и загоняет парнишку в мастерскую. —